Глава 9. «Так, Полина, без паники. Это просто ужин, и они такие же люди, как и ты». Обвела взглядом собравшихся. «Нет, ну, почти люди». Выдохнула, призывая себя к спокойствию. В конце концов, миссис Марпл сказала, что они все знают, что она иномерянка. А значит, она может вести себя, как захочет. Кто сказал, что правила этикета в их мирах совпадают? Конечно, всегда остается вероятность, что все они в ее мире бывали и прямо-таки вдоль и поперек изучили, но что-то Полька в этом сомневалась. «Хотите представление, господин Веймар? Сейчас устроим». Через силу натянув на лицо улыбку, Полина, как ни в чем не бывало, взяла одну из тарелок в стопке и поставила оную на пол рядом с собой. Последовала пауза, вытянулись обращенные к ней лица. «Что вы делаете, Полина Александровна?» — сдавленно вымолвил Даррен. «Это для бабайки», — отозвалась девушка, а после с явным возмущением нахмурилась, глядя на полную стопку тарелок перед Веймаром. «Вы что, не знаете? Первый блин комом, а первую тарелку бабайки, иначе денег в доме не будет. У нас это знают даже дети. А мне, как бухгалтеру, тем более положено». «Когда говоришь ерунду, это нужно делать самым серьезным лицом и никак иначе». Веймар сжал губы, то ли недовольно, то ли пряча улыбку. Определить Поле не смогла, потому как и взгляд он опустил, спрятав глаза за упавшей на лоб челкой. А в следующий миг последовал примеру девушки, поставил одну из тарелок под ноги. «Проявим уважение к традициям нашей сегодняшней гости», — пояснил он собравшимся. «Я думала, ты просто решил нанять нового счетовода», — фыркнула одна из барышень, морща свой белый носик. Она вообще вся была такая тоненькая, воздушненькая, как зефирка. Прическа размером с саму ее голову, да еще и украшенная голубыми и розовыми перьями, на вкус Поли выглядела излишне вычурно. Что уж говорить о приклеенных на лицо жемчужинах. Впрочем, может, они не приклеены». «Как истинная нимфа, вы, моя дорогая Кариетта, слишком легки и чисты помыслами». Это он ее оскорбил или похвалил? Полина не очень-то поняла. Но, судя по зардевшимся щечкам девушки, та приняла сказанное комплиментом. «Но я, как истинный дракон, предпочитаю рассуждать более приземленно. Все вы знали мистера Сильвера, а Полина Александровна все же претендует на его место». «Да, Кари. «Не ты ли сама частенько играла в карты со стариком?» — вступился один из мужчин. Рослый, красноволосый и тоже жутко хорош собой. Поля подозревала, что и он дракон. Между ним, Дарреном и еще одним мужчиной за столом с темными волосами была какая-то неуловимая связь. Они не слишком походили друг на друга чертами лица. Были разной комплекции. Но вот глянешь, и сразу понятно, в них есть что-то неуловимо общее — слишком красивые, и слишком сильно от них веяло сдерживаемой силой. «Одно дело, мистер Сильвер, и другое...» Она жеманно повела плечиками, отворачиваясь и демонстративно недоговаривая. Сидевшая рядом подружка фыркнула. У драконов щитоводы испокон веков были вхожи в ближний круг. Веймар перевел фокус на себя. «Тот, кому мы доверяем свои сокровищницы, должен быть практически частью семьи». «Поэтому я и решил сегодня представить вам, моему ближнему кругу, кандидата на эту важную должность». «Как все, однако, серьезно. Традиции, часть семьи. Кажется, это не просто вакансия, а нечто большее. По крайней мере, в глазах мужчины, сидевшего рядом». «И давайте побыстрее закончим с официозом. Полина Александровна — наш новый кандидат». Он указал ладонью на девушку. А после обратился к остальным — поочередно указывая жестом. «Райстлин, граф Талузский, и виконт Сайленс, оба из рода Веймар». Рыжий красавчик граф кивнул, улыбаясь, а вот второй, Сайленс, лишь дернул уголками губ. Не слишком приветливый, взгляд его оставался холодным. «Криетта и Жозе — нимфы из дружественных земель, гостят в доме Веймар каждое лето в знак добрососедских отношений». «Интересно, как именно они укрепляют эти самые отношения? Судя по тому, как стреляла глазками в сторону Даррена Кариетта, выводы напрашивались сами. И, наконец, мой друг Тесай Фронтир, маг и просто хороший человек». При этих словах юноша, который сидел напротив Полины, приветливо махнул девушке рукой. Кажется, среди собравшейся братьи он выглядел наиболее безопасно. Этакий чудной ученый, вихрастый, лопоухий и с невероятно добродушным лицом. «Не только друг Даррен», — поправил его Тесай. «Ты все время забываешь, что я работаю на тебя». «Только потому, что я не мог отдать лучшего мага другому роду», — усмехнулся Веймар и повернулся к Полине. «Будьте с ним осторожны, Полина Александровна. Эта невинная физиономия часто бывает побита ревнивыми мужьями». «Даррен, давай ты не будешь выдавать гостье все наши темные секреты при первой же встрече». Внесли первое блюдо, тем самым прервав разговор. Не обнаружив супниц на положенных местах, прислужницы немало удивились, но быстро принесли тарелки на замену. Поля тем же временем разбиралась салфеткой, особым образом раскладывая оную на коленях. На деле же она попросту тянула время, пытаясь понять, какую ложку берут другие для этой жижи в тарелке. «Значит, щитовод!» Распробовав первое блюдо, поинтересовался Райстлин. «Не слишком тяжелая работа для девушки?» «С чего вы взяли?» Поля, наконец, разобралась с приборами. «Столько всего нужно держать в голове. Цифры, счета, различные операции с ними, отчеты, ведомости, приходные книги». «Райст, ты лишь начал перечислять, а я уже утомилась». Не позволив Полине ответить самой, подключилась Кариетта. «Только от этих терминов мне становится душно. Не понимаю, как юная дева может выбрать такую работу? От долгого сидения над бумагами под глазами появляются тени, а кожа становится тусклой». «Мне всегда нравились цифры». Полина попробовала первое из предложенных блюд. «А супец-то оказался что надо. Похож на грибной суп-пюре. Да такой сливочный, густой и ароматный. В них есть своя магия, а когда решаешь какую-то сложную задачу и получаешь результат, это вообще лучшее, что может случиться». Поля с аппетитом прикончила свою порцию, в то время как остальные едва отхлебнули пару ложек. Ну и пусть, она продукты переводить не собирается, тем более и правда ощущала голод. «Более того, я получила образование именно в этой сфере и не первый год в ней работаю». «Вы из мертвого мира, верно?» У Жузе голос оказался мягким и легким, точно перышко зашелестело. Полина кивнула. «Говорят, у вас там все девушки работают с малых лет, несмотря на положение». «Верно, но не совсем», — кивнула Поля. «Есть и те, кто выбирают для себя быть домохозяйкой при хорошем муже. Не всем, конечно, везет, но большинство и правда работает». Почему-то вторая нимфа, хоть и была разодета на ту же манеру, отторжения не вызывала. При всем этом она имела кожу слегка оливкового оттенка, что в сочетании с бледно-розовым платьем как-то странно контрастировало. «Варварство!» — фыркнула Кари. «А по мне так это свобода!» — возразила Полина. «Нет, у нас тоже есть те, кто занимается бытом и детьми или просто ведет праздный образ жизни на правах содержанки, но такое не по мне». На второе принесли какое-то странное синее мясцо, приправленное ярко-алым соусом и неизвестными Полине травами. Вот с мясом оказалось сложнее. Она все никак не могла понять, какую кто взял вилку, два зубца там или три. Потому решила снова выйти из ситуации доступным ей образом. Взяла из хлебной корзинки какую-то лепешку, походившую на небольшой лаваш, и, продолжая разговор, попросту подхватила ей мясо и принялась есть его, придерживая обеими руками. «У меня довольно богатый опыт в бухгалтерии. Я вела фирму в единственном лице, а обороты у нас были немаленькими, как и количество контрагентов». Кретти, кажется, поплохело, то ли от вида на Полинины манеры, то ли от набора новых слов. А вот Веймар, в очередной раз проглотив смешок, закашлялся. «О, господин Веймар, вы подавились!» Она потянулась к графину. «Позвольте налить вам воды». Она взяла одно из тонких блюдец, стоявших здесь же, и плеснула в него из графина. «Какая же неудобная у вас посуда! Пиалы мелкие, ужас! Господин Веймар, думаю, вам необходимо пересмотреть ваши сервизы. Это точно подделка». «Я не могу на это смотреть. Перед вами с десяток стаканов. Возьмите тот, что для воды». Взвилась Кариетта. «Что? Стаканы для воды? Еще скажите, что вы едите десерты ложками. Милая моя, в стекло завсегда складывают ягоды». Поля уже мысленно хохотала своему абсурду. «Вот в такие красные клубнику или смородину». Она показала на высокий фужер для шампанского. «В такие, как правило, зеленые или синие». Эта роль досталась граненому стакану, каким Поля обычно отмеряла дома сахар для выпечки. А вот эти, честно говоря, не припомню. Вроде для граната. Не пойму только, для чего они нужны сейчас все разом? Неужели у вас возможно в один сезон найти их все? Еще и рюмочки выставили, и подставки для яиц. Кажется, здесь просто все возможные варианты сервировки. Неужели вы всегда используете так много посуды? И посмотрела на дракона в упор. Весьма красноречиво. Мысленно адресую тому вопрос. На черта этот спектакль и гора посуды из всех шкафов на столе? Даррен невозмутимо, даже с благодарностью, принял из рук Полины блюдце с водой. Сам уже глазами сверкает на нее, ведь абсолютно точно он понимает, что она несет настоящую ерунду. Почему не остановит? «Вы совершенно не знаете нашего этикета», — зло подытожила нимфа. «Как и вы нашего?» — пожала плечами Поля. «Или, возможно, вы были на земле?» «Вот еще! Никто из нас не ходил в это захолустье!» «Вот это пронесло! Вот это ей повезло! Все, ну теперь у нее на руках самый настоящий карт-бланш!» «Не обобщай, Кари!» — поправил ее Райстлин. «Мы с Дарреном не один раз там бывали. Дар не стал бы рассматривать на такую должность выходца из незнакомого мира». А законы земли в торговле во многом схожи с нашими. Полина поняла, что краснеет под двумя смеющимися драконьими взглядами. Кажется, она серьезно сглупила. Но уже мигом позже Райст и сам потянулся за графином, взял одну из тонких десертных тарелок и налил себе воды. Признаться, я уже и подзабыл, насколько тот мир отличается в обиходе от нашего. Еще и подмигнул заговорщицки, с характерным звуком отпивая водицу через край. «Верно, Даррен», —